впервые ехал на французскую ривьеру, впервые посещал итальянское побережье, но знал об этих местах больше всех нас вместе взятых. Может, специально готовился к путешествию, листал туристические и географические справочники. Приятно было во всяком случае, что не задирал перед нами нос, не чванился своими познаниями. Как-то, любуясь очередным закатом, я в одиночестве стоял на корме. Подошли Тони и Краси, они явно меня искали. «Извините за нахальство», — сказала Красимира, — «но не можете ли вы разрешить наш спор?» Пожав плечами, я ответил, что помогу, если смогу. Тони составляет нечто вроде статистических данных, и поэтому... «Вы не психиатр?» Я недоверчиво смотрел на них, не шутят ли. Наконец ответил серьезно. «Милиционер я», — Краси поперхнулась. «Шутите?» «Нисколько». «Не могу поверить, что вы обыкновенный милиционер. Ну, не совсем обыкновенный, но и необыкновенным тоже не назовешь». «Значит, начальник?» «Мелкий». «Не знаю, в какую графу занести вас в моей статистике», — сказал Тони. «Только мы оба проиграли спор. Ну и пестрая же публика на этом старом корыте». Краси, продолжая меня рассматривать, спросила: «Скажите, вы здесь по служебным делам? Или о таких вещах лучше не спрашивать?» «Не будь наивной, Краси», — нахмурился Тони. «Я самый обыкновенный турист». «Вот и чудесно». Я ожидал, что после этого разговора Краси никогда не удостоит меня взглядом или, напротив, станет любезничать со мной, как мелкая контрабандистка. Честно говоря, от подобных предположений стало тяжело на душе. На следующий день я стоял на верхней палубе, как обычно, посасывал свою пустую трубку. Несколько парней окружили Краси, она выбралась из их круга, но поклонники снова окружили ее. Тогда девушка подбежала ко мне. «Тони закрылся в каюте, пишет для какой-то газеты», — пожаловалась она. «А без него мне кавалеры досаждают. Вы ведь не стали бы смотреть на меня, как они, правда?» «Почему?» — спросил я. «Думаете, с милиционеров берут подписку не смотреть на женщин?» «Извините, не хотела вас обидеть. Я жалуюсь вам. Какое несчастье нравится мужчинам. Иногда просто не знаю, что делать. Мы всего неделю на пароходе, а мне уже трое предложили выйти замуж. Представляете, трое? Пожалуйста, говорите мне что-нибудь с деловым видом, а то ведь снова привяжутся. Скажите, могу я, в свою очередь, полюбопытствовать кое о чем?» «Конечно». «От Тони вы тоже получили предложение?» «Он первый сделал заявку». «И что вы ему ответили?» «Что хочу жить весело и не думать о будущих заботах». Наверное, я невольно улыбнулся, потому что она спросила: «Или с вами нельзя говорить откровенно?» «Наоборот, мне только так и нравится». «О-о-о!» — протянула она. «Не увертюра ли это к новому предложению?» «Нет», — сказал я, — «во всяком случае, если и увертюра, то к какому-нибудь вполне безобидному фейерверку». «Ничего себе!» — засмеялась Красимира. «Хоть вы и из милиции, однако не совсем безопасны». Я молчал. «Стоп», — сказал я себе. «Остановись, Велко. Гляди, чтобы тебя не подняли на смех». Молчал и Краси.